Эдуард Жюль Анри Польерон. Кукла. Монолог отца. Рождественские дни и двери в кабинет, где я работаю, с утра полуоткрыты. Малюткий голосок, играющий в визиты, доносится ко мне. На девочке надет и соответственный парадный туалет, перчатки матери и шляпка, пелерина, а платье, шлейф его длиной в два аршина, за ней волочится, метя собой паркет. Его ручонкою придерживая левой, малютка держится и смотрит королевой. Ей весело. Она с собой толкует вслух и, будучи одна, беседует за двух. Одна ль? Завернута в подобие пеленок, с ней кукла старая, истрепанный ребенок, облезлый, безволосый, с дыркою в боку, немало разных бед видавший на веку, по безобразию буквально несравнимый и, верно потому, всех более любимый. Она душою всей ушла в свою игру. Динь-динь. Ах, здравствуйте. Садитесь, как любезно, что вы заехали. Визитов нынче бездна, и вот я выехать решилась поутру. Вам лучше? Как сказать, у женщин, дорогая, беда с болезнями. Одна пройдет, другая сейчас откроется. Да, милая, о, да. А как же сами вы? Ах, плохо, как всегда. Но это главное, поправились и детки. Их много ли у вас? Порядочно. Всего 12 человек. А возраст? Однолетки. Всем по 12. Ну, это ничего. Года удобные. Едва ли. Посудите. Минуты просто нет свободной у меня. Покупки, хлопоты, громадная возня. Ах, милая, кому вы это говорите? Есть детки у вас? Один лишь. Мой бебе. С глубокой нежностью прижав его к себе. Вот этот, миленький, но с ним заботы вдвое. Ведь это девочка, не правда ли? О, нет. Так значит, мальчуган? Не то и не другое. Покуда он никто. Бебе мой не одет еще, как видите. Нарочно не велю я и одевать его. Он просто мой бебе. Все мальчики шалят. В лошадке не люблю я играть с мальчишками. О драках и борьбе лишь думают они. Но с девочками хуже. Готовь приданное, хлопочи о муже. И все-таки потом несчастливы они. Малютку моего желал бы вполне счастливым видеть я. Она с любовным взором склоняется к бебе облезлому, в котором не куклу жалкую, но видит, не шутя, она цветущее, любимое дитя. С инстинктом женщины в ней пробудилась рано потребность нежности и ласка горяча. Устами свежими, как птичка щебеча, касается она поблекших щек болвана. В ней пробуждается в минуты эти мать. И девочку мою готов я ревновать.